Разорванная схема. «Полундра!» — дурным голосом выл Перышкин. «Бац!» На палубу свалилась двухпудовая глыба. «Спасайся, кто может!» Птаха разогнал нас по помещениям. Пока с мачты, вант и штагов лед не сбит, всяким разным появляться на палубе запрещено. Околку верхних конструкций производили матросы, а нам будут доверены палуба, ватервейсы, шпигаты, брашпили, тамбучина. «На это даже у вас ума хватит», — сурово заметил Птаха, глядя в пространство, но явно адресуя обидную реплику Баландину, который лишь виновато моргал глазами и подхалимски поддакивал. «Разумеется, Костя, можете на нас положиться, Костя». Только что Баландин крупно проштрафился, это если говорить мягко, учитывая его заслуги. Предыдущие околки подтвердили замечательные свойства эмали. С покрытых ею поверхностей лед сбивался несравненно легче. И от очевидного, всеми признанного успеха Илья Михайлович слегка опьянел. Как только объявили околку, он первым выбежал на палубу, влез на две бочки у лобовой надстройки, лихо ударил по ней мушкелем, и на него обрушилась огромная пластина льда весом побольше тонны. Редчайший поразительный случай. Ударив, Баландин потерял равновесие и провалился между бочками. Его откопали совершенно невредимым. Когда белый как смерть Чернышов выдернул его из груды битого льда, Баландин отряхнулся, изысканно поблагодарил, весьма признателен, не стоит беспокоиться, радостно осклабился при виде голой надстройки, с одного удара, прелестно, и, обратив внимание на наши искаженные от пережитого страха лица, обеспокоенно спросил: «Что-нибудь случилось?» «С воскресением!» Сделав умильное лицо, просюсюкал в ответ Чернышов и заорал на бедного Птаху: «Оторву цыплячью голову! Гони всех отсюда к чертовой бабушке!» За последние дни это был единственный случай, заставивший нас поволноваться. Редкостно спокойно прошли две недели. Настолько умиротворяюще спокойно, что я впервые за время плавания по-настоящему выспался и даже прибавил в весе. Утром мы выходили в море, набирали лед и возвращались обратно в бухту, где при помощи кренования определяли его вес, окалывались и снова шли в море. Забавная штука — кренование. Вроде развеселой игры для школьников младшего возраста. Перед отплытием экипаж выстраивается и по команде бегает от одного борта к другому. Судно раскачивается, и прибор Амаева пишет крен, замеряет амплитуду колебаний. По возвращении беготня повторяется, записи амплитуд сравниваются, и по формуле определяется ледовая нагрузка. Казалось бы, самодеятельность, а точнее, количество набранного льда не определишь, разве что на аптекарских весах. И так каждый день. Шторм случалось, что положенные 20 тонн мы набирали часов за 5, а однажды даже за 4. В другие выходы за сутки лед еле-еле нарастал, но столь разные условия как раз и оказались необходимыми для вдумчивого анализа всех стадий обледенения. Были успешно испытаны такие средства защиты, как смывание снежной каши и слабого льда горячей водой из пожарных шлангов, три вида эмали и прочее. Ежедневно проходили обсуждения. Материал накапливался интереснейший, и научный состав экспедиции не скрывал своего удовлетворения. Обрел спокойствие и экипаж. Конечно, палубные матросы ворчали. Невелика радость сбивать и сбрасывать за борт многие тонны льда. Но работа была будничная, без особых тревог и авралов. И времени для досуга оставалось достаточно. По 10 человек набивалось в кубрик послушать веселую травлю Перышкина, изощрялась в своем искусстве Любовь Григорьевна, вечерами в кают-компании крутились фильмы, в каютах сражались в шахматы, будто и не было никаких треволнений. Мир и благополучие снизошли на СРТ Семен Дежнев за эти недели. Чернышов в обществе появлялся редко, на обсуждениях отмалчивался, вообще как-то ушел в тени поблек. Подлинным хозяином экспедиции стал Корсаков. В один из этих дней произошло то, чего я ждал и боялся больше всего. Редактор прислал очередное, на сей раз грозное предупреждение, и я со вздохами уселся за первый очерк. Такая штука, как вдохновение, для журналиста непозволительная роскошь. Наш брат-ремесленник работает не для вечности, а на ширпотреб. Однако мне решительно не писалось. Из-под пера выходили одни лишь банальнейшие строчки, вроде насоветованных когда-то Чернышовым. Особенно отличились Старпом Лыков, Тралмастер Птаха, матросы Воротилин и Дуганов. Вроде бы и результаты были получены многообещающие, и сама необычность экспедиции могла заинтриговать читателя, и люди на борту имелись интересные, и события происходили, а на бумагу просилась какая-то баранья чушь. Я чувствовал себя серым и бездарным. Мысли в отупевшем мозгу ворочались с проворством карпов на дне пруда, из которого спустили воду, и после нескольких бесплоднейших часов я с отвращением отбросил ручку. И вдруг понял, что дело вовсе не в моей бездарности и не в том, что я отвык от письменного стола и не в усыпляющей качке. Все это одни отговорки. Просто я совсем не знаю, как, что и о ком буду писать. Более того, если две недели назад мне казалось, что будущих персонажей я аккуратно расставил по полочкам, то теперь было ясно, что они наотрез отказываются повиноваться и скачут с полки на полку, про себя посмеиваясь над околпаченным автором. Так общим любимцем экипажа оказался Федя Перышкин, которого я чуть было не записал в отпетые, а самым близким мне человеком все больше становился Никита. Зато поскушнел и вечно исчезал из каюты Баландин. Уж слишком безоговорочно и неожиданно для меня приняли позицию Корсакова, Ерофеев и Кудрейко. В то же время, став хозяином экспедиции, что-то потерял Корсаков и совсем разочаровывал Чернышов. От его фанатичной жажды деятельности не осталось и следа. Он, на удивление, быстро и сразу сдался. Вулкан потух. О былых и бурных его извержениях напоминали только протокольные записи. Никак не укладывалось в голове, что Чернышов, каждое слово которого совсем недавно весило столь много, превратился в зауряднейшего члена экспедиции. Кощунственно звучит, но если бы сегодняшний Чернышов покинул судно, экспедиция нисколько бы не пострадала. На мостике и так командовал Лыков, с которым у Корсакова наладился превосходный контакт. Теряясь в догадках, я пробовал объясниться с Чернышовым. Однако то ли он разгадал мои намерения, то ли в самом деле ко всему и ко всем охладел. Но стоило мне к нему зайти, как он начинал зевать и охать, жаловаться на радикулит и норовил улечься в постель, и с ней ясно давай понять, что никаких душеспасительных бесед вести не желает. В конце концов я обозлился и перестал навязывать ему свое общество. Видимо, решил я, угроза начальства слишком на него подействовала, а раз так, то одержимость его недорогого стоила. Желание сохранить свой пост оказалось сильнее, и, следовательно, личность капитана Чернышова отнюдь не такая незаурядная, какой я нарисовал ее в своем пылком воображении. Да, отнюдь не такая. Если человек мужествен перед лицом стихии, но дрожит, как лист на ветру перед начальством, пусть о таком герое рассказывает другой. Что ни говорите о высший вид мужества, мужество гражданское. Из любого, даже самого сильного шторма все-таки имеется шанс выйти. А вот если потеряешь пост, тяжким трудом завоеванное положение в жизни, можешь и не подняться. Тот, кто один раз уже швабрил буксир, понимает это лучше любого другого. Так я сидел и страдал, развенчивая Чернышова, и с горечью думая, что единственное, о чем бы мне хотелось писать, так это о том, как он не выходил из шторма и вновь рвался к черту на рога за 40 тоннами льда. Но теперь, когда Чернышов так пал в моих глазах, об этом не могло быть и речи. Я по-настоящему растерялся и приуныл. В последние дни я не раз отгонял от себя одну упадническую мысль, а сейчас не стал. Наверное, мое дальнейшее пребывание на Семене Дежневе не имеет смысла. В самом деле, на кой черт мне здесь торчать? Каждый день одно и то же. Чуть обросли льдом, со всех ног спешим в бухту, чтобы, упаси Боже, не перебрать лишнего. Все кругом довольны, никаких тебе проблем. Когда все довольны и всем хорошо, журналисту делать нечего. В раю наш брат наверняка либо сидит без работы, либо переквалифицируется на орфиста. Вернусь в редакцию, напишу 200-300 строк о том, что отличились старпом Лыков, боцман Птаха и так далее, дам парочку фотографий, интервью с Корсаковым и поищу тему поинтереснее, людей поярче. Ну, еще раз пошепчутся, что Крюков неудачник, и пусть себе шепчутся. В каюту просунулся Никита с шахматами под мышкой. Не помешал? Я бросился ему на шею. Никита ничуть не удивился. Скользнув взглядом по разбросанным бумагам и блокнотам, он сочувственно вздохнул. «Муки творчества, шалунья рифма. Зря себя изводите. На нашей экспедиции достаточно написать 3 слова. Пришел, обледенел, удрал. Подробности смотри в диссертации Никиты Кутейкина на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук». «Никита, вы гений», — удрученно сказал я, расставляя шахматы. «Угодил в творческий кризис. Как только вернемся, буду списываться на берег». «Вот повезло», — восхитился Никита. «Сдадите в своей квартире койку, пока билет на самолет не достану». Я смешал шахматы. «Рассказывайте, что у вас стряслось». «А блиц?» — спросил Никита. «Бросьте, вам сейчас не до игры». «А вы делаете успехи», — с уважением сказал Никита. «В самом деле нет настроения». «Но ведь у вас все хорошо. Целый чемодан бесценных протоколов». «Зря иронизируете. Действительно бесценных. Наши лабораторные данные блестяще подтверждаются натурными испытаниями». «Я вовсе не иронизирую. Рад за вас». «А за себя?» — спросил Никита. «Исповедуйтесь сначала сами». «Вас понял», — сказал Никита. «О, Господи!» — взмолился юрист. «Пошли мне кошмарные преступления». «Вам не повезло. Экспедиция, которая так бурно началась, завершается под звуки флейты. Все живы-здоровы, никто даже не простудился, все удовлетворены. Чернышов тем, что его не сняли, экипаж тем, что экспедиция, куда брали только добровольцев, проходит на удивление безобидно, научные работники и говорить нечего, программа минимум почти что выполнена, хоть монографии пиши». Один только корреспондент переживает, что персонажи не укладываются в сочиненную им схему. «Знаете, Павел, мне даже не хочется вам сочувствовать. Таким незначительным и выдуманным представляется ваше горе. Сколько дадите за совет? Хотя нет. На вас я наживаться не стану. Дарю бесплатно». «Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы», — пробормотал я. «Это не мое, это другой сказал, тоже умный человек. Ну, излагайте». «Ваша схема, — важно изрек Никита, — закономерно развалилась из-за неправильного попадания на главного героя. Он не состоялся. Взрыв, вспышка огня, ракета улетела и совершенно справедливо развенчан. Будучи закоренелым технарем, рекомендую сменить забракованную схему на другую. Или, другими словами, назначить на должность главного героя с окладом по штатному расписанию более колоритную фигуру. «Кого?» — спросил я. «Раю». «Виктора Сергеевича Корсакова. И не качайте головой. Не намекайте взглядом на мою сыновью любовь к шефу и отцу Оли. Чем же, черт побери, он вас не устраивает?» «Давайте разбираться. Эмали Баландина 10 раз проверены. Замечательное средство защиты. Ерофеев и Кудрейко великолепно исследовали структуру, скорость нарастания от гейзию льда при различных стадиях обледенения. Корсаков и его аспирант — влияние обледенения на устойчивость судна. Уверяю вас, для первой экспедиции, а за ней, по-видимому, последуют и другие, результаты получены отменнейшие. А благодаря кому? Благодаря Корсакову, который уберег экспедицию от авантюр и дал ей возможность заниматься наукой. Чем не главный положительный герой?» Я снова покачал головой. «Возможно, вы правы. Я и не покушаюсь на его заслуги, но дело не в этом. В чем же?» «Даже не знаю, как вам объяснить. Я пощелкал пальцами». «Вы попробуйте?» — поощрил Никита. «Ну, Корсаков, да говорите же, размышляйте вслух, господи. Недостаточно колоритен для вас, что ли?» «Я бы этого не сказал. Человек он сильный». «Сомневаетесь в его научной компетенции?» «Опять нет. Если уж Илья Михайлович, Митя и Олесь, безусловно, признают его авторитет, то я и подавно. Так что же?» «Для начала скажу так. Больше он мне импонировал тогда, до новой эры». «Слишком туманно, конкретнее», — потребовал Никита. «Разве он плохо руководит экспедицией?» «Отлично руководит», — сказал я. «Деловито, без лишних слов, масштабно и, главное, без надрывов. Таким, наверное, и должен быть настоящий начальник экспедиции. Вы только не обижайтесь, Никита. Но, откровенно, он перестал мне нравиться». «Любопытно». Никита снял и протер очки. Сакраментальный детский вопрос «почему?». «А потому, что он имел дерзость не уложиться в мою схему», — усмехнулся я. «Во-первых, идеальный Виктор Сергеевич Корсаков не должен был посылать начальству ту самую радиограмму, а должен был восхищаться тем, как Чернышов удовлетворяет свою любознательность и идет на оверкиль», — вставил Никита. «Во-вторых, — продолжил я, — сбросив Чернышова, Корсаков на каждом обсуждении его унижает, и довольно откровенно. Поминутно интересуется, какие у того имеются соображения, и демонстративно пропускает их мимо ушей. Не заметили?» «Допустим, заметил». «Равнодушно звучит, Никита. А я не могу хладнокровно смотреть, как остриженного Самсона, прошу прощения за литературщину, топчут ногами. Ладно, дальше. Если в редакции газеты «Тишина и спокойствие», значит, завтрашний номер будет неинтересно читать. Я еще не пенсионер, Никита, и тишина мне противопоказана. Обвиняю вашего любимого шефа в том, что мне стало скучно». «Наконец-то воистину серьезное обвинение». «Да, очень серьезное. Мне стало скучно. Корсаков из всех вас, как проказник мальчишка из булки, выковырял изюминки. Вы все стали пресными, как манная каша. В-четвертых, внимание, Никита. Мне чрезвычайно не нравится, что а. в салон зачастила Зина, б. вас в это время оттуда изгоняют. Достаточно?» «Ерунда», — пробормотал Никита. «Придираетесь к достойному уважения человеку». Я заставил себя не взорваться и с жалостью на него посмотрел. Кажется, я слишком много от него требую. «Простите, я забыл, что он отец вашей невесты». «Будущий», — поправил Никита, вновь снимая и протирая очки. «Так сгоняем 2-3 партии». «Никита», — — спросил я. «Почему вы списываетесь на берег? Собрали весь необходимый материал?» «Какой там? Полным-полно белых пятен. Но для кандидатской, пожалуй, достаточно. Может, соскучились по Оле?» Что-то в лице Никиты дрогнуло. Он секунду поколебался, вытащил бумажник и достал из него фотокарточку. У меня заныло сердце. Прелестная девушка, с большими, очень серьезными глазами, чем-то похожая на юную Ину. Какой я встретил ее впервые. Да, таких без памяти любят, и расстаются с ними трудно. Помню, когда я уехал от Инны в первую длительную командировку, то места не находил, изводил себя ужасными мыслями. Потом мы вместе смеялись над ними. Теперь нам обоим не до смеха. Никита бережно спрятал фотокарточку. «Ладно, раз шахматы у нас не получаются, погодите», — сказал я. «Это нечестно. Откровенный разговор наш выходит односторонним. Я должен лучше знать человека, которому собираюсь сдавать койку в собственной квартире. У меня там все-таки монах и другие материальные ценности». «Почему вы списываетесь?» «Почему, почему?» Никита скривил губы, махнул рукой и пошел к двери. «А еще умным человеком себя считает». «Да погодите вы, черт возьми!» Я схватил его за руку. Даже сам Лыков признал, что Паша не трепло и свой парень. «Мешаете вы ему, что ли?» Никита промолчал. «Тогда поставим вопрос по-иному», — озаренный внезапной догадкой сказал я. «Положите руку на сердце. Вы очень любите своего шефа». Никита резко обернулся. «Как собака палку», — силой сказал он. «Ненавижу». Разорванная схема. Окончание. Никита вышел и хлопнул дверью. Я собрал шахматы, сложил разбросанные бумаги и закурил. Качать стало заметно сильнее. К ужину Ванчурин обещал 7-8 баллов. Значит, к полному удовлетворению Васютина мы вскоре возьмем курс на Вознесенскую. А почему только Васютина? Ко всеобщему удовлетворению. Переночую в гостинице, а утром, бог даст погоду, полечу домой на самолете. Никто по мне здесь скучать не будет. Экспедиция программу завершает. Понемногу все разъедутся. К черту это холодное море, качку, узкую, жесткую, похожую на гроб, койку. Постылую, обманувшую мои надежды экспедицию. На минуту мне стало жаль Никиту, но только на минуту. Не крепостное право. Ненавидишь — уходи. А раз не уходишь, значит, как говорит Федя, раб в тебе сидит. А пусть сами разбираются. Мне и своих фурункулов хватает. Как всегда в таких случаях, я стал перебирать в памяти неудачи, анализировать и очень жалеть свою невезучую личность. Сентиментальное состояние, в которое куда легче впасть, чем из него выйти. Смешно, однако находятся люди, которые и мне завидуют. Моей довольно-таки жалкой журналистской известности, холостому состоянию, квартирке и даже ржавой железной банке, хромоногому запорожцу. Все-таки нет такого разнесчастного человека, который в глазах еще больших неудачников не кажется избранником Божьим, баловнем судьбы. Отчего это я в самом деле разнылся? Ноги ходят, голова не бог весть как, но варит, и крыша над ней не дырявая, а под крышей монах. Обругав себя размазнёй с лентяем, я вытащил из рундука чемодан, начал складывать вещи и застыл, пораженный неожиданно охватившим меня ощущением. Мне совсем не хотелось возвращаться. Я снова присел и закурил. Да, совсем не хотелось. Как болельщик проигрывающей команды не покидает стадион, так и я должен сидеть здесь до финального свистка. Иначе ответный гол, которого жаждало все мое существо, могут забить без меня. Они забьют. Я все-таки сидел, болел, делал все, что мог. Не получится цикл. Черт с ним, не беда. Все, что я здесь увидел, спрячется в подкорке и когда-нибудь проглянет, как после бурных ливней, размывших овраг, иногда обнажаются зарытые в землю монеты. Будоражимый этими нестройными мыслями, я сунул чемодан обратно в рундук и только хотел одеться, чтобы выбраться на палубу, как по трансляции послышался голос Лыкова. «Крюкова просят зайти в каюту капитана». Бывает, что неделями никаких событий не происходит, и никому ты не нужен. Тоскуешь, места себе не находишь, и вдруг события прут валом, и всем до тебя есть дело, и рвут тебя на части. Ничего ты не успеваешь и сожалеешь только о том, что в сутках 24 часа, а не 48. С той самой минуты так со мной и происходило на Семене Дежневе. Чернышов сидел в кресле, чрезвычайно довольный. Таким я не видывал его недели две, никак не меньше. Мне даже показалось, что он еле удерживается, чтобы не пуститься в пляс, притопывает ногой, потирает руки. Вот тебе и сглазили Алешу, порчу навели. Как только вчера жаловалась Баландину Любовь Григорьевна. «Садись, Паша», с крайним дружелюбием поглядывая на меня, предложил он. «Пей чай, кури. Совсем забыл капитана. Хоть бы проведал, здоровьем поинтересовался. Где пропадал?» «Отсыпался. Очень хорошо в нашем плавании спится, как в санатории». «Ну, буквально мои слова», — восторженно подхватил Чернышов. «Я тебе по секрету, Паша, как другу. Отпуска не надо. Только чур, в газете об этом не гугу. А то из моего парохода и впрямь плавучие санатории сделают. Может, оно и правильно, да ведь оклады понизят. Оклады!» Увертюра окончена. Переходим к содержанию первого действия. «Последнего», — поправил Чернышов. «Потому что мой заместитель по науке, человек, мнение которого для меня закон, решил, что к концу февраля пора кончать. Я тут же прикинул на счетах. А я с измальства, с детского сада, Паша, к арифметике был способный как дьявол, что остается 12 суток. А там он зажмурился от удовольствия. Домой. Паркет натру, ковры на снегу выбью. Может, подсобишь? У тебя это здорово получается, а? Каждый вечер с дочками в кино буду ходить. Жизнь, Паша!» «Вы про Марию Васильевну забыли упомянуть», — сказал я. «Склероз!» Чернышов ударил себя ладонью по лбу. «Мой тебе совет, Паша, ешь большими ложками варенье из черноплодной рябины. Очень не помню, от чего помогает. Разве я не говорил, что утром был на почте и лично беседовал с Марией Васильевной по телефону? Вот, смотри квитанцию, куда-то задевалась. Ты на слово поверь, Паша. На рубь 65 копеек наговорил. Привет тебе от обеих. Подруги стали...» — он схватился за щеку. «Водой не разольешь». «Архипыч», — устало сказал я, — «если вы позвали меня только для того, чтобы передать привет, честно говоря, нет настроения». «Чего ж ты сразу не сказал?» — огорчился Чернышов. «Хотя нет, как ты вошел...» Я сразу шепнул самому себе: «Паша нынче не в духе. Надоело болтаться в моем корыте. Даже подумываю, не пора ли списаться», — признался я. «Дело», — протянул Чернышов. «Материальчик собрал второй сорт. Не дадут знака качества». «Скорее дадут по шапке», — неуклюже сострил я. «Кто же в этом виноват?» Чернышов изобразил на лице чрезвычайную работу мысли и озаренный хлопнул ладонью по колену. «Бьюсь об заклад. Однообразное, недостаточно калорийное питание. Говорил же я Любе, икры, балыка бери побольше. А она...» «Неужто не угадал?» «Ладно. Чернышов виноват?» «В значительной мере», — «Ай-яй, как подвел!» — сокрушенно пробормотал Чернышов и вдруг уставился на меня острым взглядом. «А как бы ты поступил на моем месте? Ну?» Я промолчал. «Боишься оскорбить?» С вызовом, теперь уже без всякого глумления, спросил он. «А ты не бойся. Если уж сама Маша, одним словом, тебе разрешается. Ну, разочарован? Да. Тем, что Чернышов поднял ручки кверху? Да. А почему, не знаешь? Вы не пожелали со мной объясниться?» «Верно», — мрачно подтвердил Чернышов. «Не пожелал. А теперь уж все равно скажу. Мне, Паша, до пенсии 14 лет. Иной раз приснится, что остался без моря. Ночь ко всем чертям. Я без моря не могу, Паша. Отбери у меня Дежнева и приходи на капитанское кладбище с большущим букетом цветов. А Виктор Сергеевич Корсаков грозился отобрать». «Вы имеете в виду ту злосчастную радиограмму?» «От начальника управления?» «Ерунда! Кого-кого Чернышова он в обиду не даст!» В тот самый вечер Корсаков имел со мной доверительную беседу. В гости пришел, чай пил, остроумно шутил, про семью свою рассказывал. «Ну, брата не надо, друг до гробовой доски!» И, между прочим, вскользь, это совершенно случайно, упомянул, что женат на родной сестре заместителя нашего министра, который что хошь для зятя сделает. Любого капитана усадят за самый обшарпанный канцелярский стол, до пенсии бумаги регистрировать. Поверь, Паша, этот усадит. Всесильный человек. Захочет найти у Чернышова блоху, глазом не успеешь моргнуть, как найдет. Ну, как бы ты повел себя на моем месте? Не знаешь? То-то. Сила солому ломит. Получил по морде, облизнись и делай вид, что только о таком знаке внимания и мечтал. Так вот почему мы стреляем из пушки по воробьям. А вот это баранья чушь! С живостью возразил Чернышов. Очень важные вещи изучены, рекомендации правильные подготовлены. О том, как быстро надо уходить из зоны обледенения. Опять же, Баландину от рыбаков низкий поклон. Ерофееву и Кудрейко. Не говори, много сделано. В пределах земной атмосферы. До космоса, это я, Паша, образно, руки у нас не дотянулись. Закончим экспедицию, благодарности получим. Виктор Сергеевич монографию напишет, и один экземплярчик, хочешь, пари, с дарственной надписью пришлет. Он теперь во мне души не чает, Виктор Сергеевич. Уж очень вы, говорит Алексей Архипыч, умный и покладистый человек. Такие дела, Паша. Значит, надумал уходить? Меня тигроловы в тайгу приглашают, не впопад сказал я. Чернышов оживился. «Ты про Лыкова напиши. Он у нас крупный специалист по тиграм. Позапрошлым летом поехал на мотоцикле в тайгу. У него в деревне старики живут. И вдруг навстречу тигр. Здесь они непуганные и наглые, знают, что заповедник. Антоныч брык в обморок, а тигр подошел, оттащил его в кусты и листьями забросал. Сытый был, на завтра полакомиться оставил. Брехня», — сказал я. «Я тоже так думаю», — кивнул Чернышов. «Хотя Филя божится, что не брехня. Он следом ехал и очень удивился. Мотоцикл валяется. А тут Лыков из кустов выполз, весь в листьях, и это... Помыться ему очень было необходимо. Так что, Паша, первым делом запасись двумя сменами белья. Очень нужная вещь при охоте на тигра». Мы посмеялись. Поговорили о том о сём. Чернышов зевнул и взглянул на часы. Я встал и с тяжелым сердцем стал прощаться. «Спасибо за все, Архипыч. Пойду укладываться. Списываюсь». «Да, да», — пробормотал Чернышов, делая вид, что пытается что-то вспомнить. «Тьфу ты, дьявол, забыл! А ведь хотел в ресторан тебя пригласить. Столик обеспечен. Друг директором работает». «Сан Саныч», — усмехнулся я, — «он...» не моргнув глазом, подтвердил Чернышов. «Посидим вчетвером, потравим, кваску медового попьем, а? С кем это?» Чернышов широко открыл глаза и дернул себя за нос. «Как, разве не говорил, что они приехали? Ну, Маша с Инной!» Я вздохнул. «Зачем?» «Инна будет выступать на судах по приглашению знатных рыбаков Тралового флота. И Маша с ней, как это, компаньонка, бесплатное приложение. Тетку у себя поселила, за дочками присматривать. Так что брейся, Паша, штаны утюши, сапоги в акции надраивай. Хочешь, шипру дам? А то в ресторан всякую шантрапу не пускают. В 19:00. Договорились?» «Жаль, не смогу». Я, по возможности, равнодушно зевнул. Никите обещал вечером в шахматы сгонять. «Раз обещал, то, конечно». Чернышов изобразил понимание. «Привет-то хоть передать?» «Непременно передайте», — попросил я, вставая. «Самый теплый. Удачи, мол, и счастья». «Садись!» Чернышов с обычной бесцеремонностью толкнул меня рукой в грудь. «Не строй из себя надутого индюка, Паша, я этого не люблю. Прочисти оба уха и внимай. Двум людям я верю, как самому себе, и один из этих двух — Мария Чернышова. Думаешь, моя бесовка только юбки с заманочками шить умеет, да лещей на красную нитку ловить? Глаз у нее хороший, нашего брата насквозь видит. Человека от хмыря в два счета умеет отличить». «И ты ей показался. Ну, понравился. Хотя я не пойму, что она в тебе увидела. Тощие штаны падают, грудь цыплячья и глаза телячьи». «Спасибо», — с чувством сказал я. «Носи на здоровье». «А теперь слушай каждое слово, взвешивай, как ювелир камушки». «Как по-твоему, почему Инна Крюкова, у которой этих приглашений вагон и маленькая тележка, «именно сюда приезжает. Не догадываешься?» Я промолчал. «Взвесил?» Чернышов снова воткнул в меня пронзительный взгляд. «Слушай дальше. От мужа Инна ушла. Уже 10 дней у Марии живет. Так что думай. Я в твой огород залез не по своей охоте. Приказано высшей инстанции, понял? Все, можешь идти». Я поднялся и побрел к двери. В голове у меня гудело. «Постой!» — рявкнул мне в спину Чернышов. «Придешь?» «Приду». «Тогда вот что». В каюту быстро, без стука, вошел радист Лесота, самый важный и неприступный человек на судне. Он искоса взглянул на меня и сунул Чернышову листок. Чернышов пробежал его глазами, крякнул, сделал знак Лесоте, и тот вышел. «Застолье отменяется?» — спросил я. «Очень даже возможно», — пробурчал Чернышов, сбрасывая домашние тапочки и надевая сапоги. «Раньше не мог, петух длинноногий!» «Какого именно петуха вы подразумеваете?» «Да не тебя, Ваську Чеботарева!» Чернышов встал, набросил на плечи куртку. «ПРС «Байкал» в 30 милях сильно обледенело. Просят указаний». «А буйный?» «Еще утром срочно перебросили к Татарскому проливу. Там он куда нужнее». Чернышов пошел к двери, обернулся, сощурил глаза. «Напоследок. Не помнишь, о чем бишь мы с тобой здесь беседовали?» «Отлично помню. Кроссворд решали». «Не друг ты, Паша, чистое золото? Что, кончилась твоя спокойная жизнь? Черт с ней! Ну, пошли!» Я прижался лбом к холодному окну. Темнело. На небе зажглись первые звезды. Откуда-то вывалилась луна. Шторм по-настоящему еще не разыгрался. Наметанным взглядом я определил 3-4 забрызгивания в минуту. Палуба, однако, покрылась ледяной коркой, а с рангоута и такелажа свисали здоровенные сосульки. Наверное, к возвращению в Вознесенскую как раз набралось бы 20 тонн, наша привычная норма. В нескольких кабельтовых поднимал трал Кострома, П-38, поисковый траулер. И больше никаких огней не было видно. С силой хлопнула тяжелая дверь рубки. «А Кострома сматывает удочки», — послышался голос Корсакова. «Наперегонки, Антоныч!» «Не угнаться, Виктор Сергеевич», — скорбно поведал Лыков. «Она после капремонта. Не машина у ней, а зверь. Курс 75». Выходя из штурманской, негромко приказал Чернышов и перевел ручку машинного телеграфа на полный вперед. «Есть курс 75». Перышкин лихо крутанул штурвал. «Одерживай!» — рыкнул Чернышов. «Пошел противолодочным зигзагом, точнее на курсе. Есть точнее на курсе». Боковым зрением я следил за Корсаковым. Уж он-то хорошо понимал, что такое курс 75. Семен Дежнев уходит в открытое море. Корсаков посматривает то на Чернышова, то на Лыкова, ожидая разъяснений. Но и тот, и другой будто забыли, что он здесь находится. «У нас новости?» — спросил он. Ему никто не ответил. «Алексей Архипович, у нас новости?» — настойчиво переспросил Корсаков. «Ах, вы ко мне!» — встрепенулся Чернышов. «А я думал, Виктор Сергеевич, вы про себя рассуждаете, как Паша. Он иногда погрузится в свои мысли, забудется и такое выдаст, что обхохочешься». Он протянул Корсакову листок с радиограммой и включил трансляцию. «Палубной команде приступить к околке льда!» «Лед пока что вязкий», — подал голос из темного угла рубки Ерофеев. «Лучше всего пешней и лопатой. Разрешите, Архипыч?» «Побереги силы, Митя», — сказал Чернышов. «Может пригодятся». В распахнувшейся двери тамбучины показался Птаха, обвязанный страховочным концом. Широко расставив ноги, он сильными ударами пешни сбил лед со штормового леера, прикрепился к нему карабином и махнул рукой. Один за другим из тамбучины вышли Воротилин, Дуганов и еще трое матросов. Подсвечивая себе фонариком, Корсаков прочитал радиограмму и вернул ее Чернышову. «Все-таки не понимаю», — сказал он. «Разве Байкал терпит бедствие?» Лыков чуть слышно выругался и постучал по дереву штурвала. «Капитан на Байкале, молодой, из вчерашних старпомов», — глядя в локатор, ответил Чернышов. «За молодежью, Виктор Сергеевич, глаз да глаз нужен. Горячая она, что твой кипяток. Антоныч, ты за палубой проследи, чтоб не лихачили». «Вы так и не разъяснили», — начал Корсаков. «Я в радиорубку, Антоныч», — пошел к двери Чернышов. «Всех посторонних прошу покинуть мостик». «Но я...» — встрепенулся Корсаков. «Прошу покинуть», — повторил Чернышов.